Хе-хе-хе, в армии Даркбрейвов новое пополнение. Покарай врагов своей темной силой, падший арбитр. Выслушав очередную порцию бреда Филории, Наталья подняла молот, шагнула к ней и остановилась. Так, Филория, не провоцируй ее, вмешался Мамору и предупредил свою девушку. Что тут сказать, я все понимаю, но ей придется очень тяжело. Рен смотрел на Наталью с сочувствием. Почему тяжелые испытания выпадают именно тем, кто их не хочет? Прошептала Рафтелия, проникновенно глядя куда-то вдаль. О, классная цитата получилась. Бурно отреагировала Филория. Как меня угораздило оказаться в одной компании с такими самобытными людьми. Как понимать Наталью? Она считает, что герои – это сборище людей с личностными отклонениями. Я с этим не согласен, из этого следует, что я тоже ненормальный. Ты прямо не стесняешься сыпать оскорблениями в адрес эссенции священного и кланового оружия, прокомментировал я. На самом деле у меня тоже есть вопросы к принципам, по которым эссенции отбирают героев. Однако мои мысли даже близко не стояли рядом со словами арбитра. Хотя у Натальи, наверное, сейчас всего лишь приступ ненависти ко всему живому. Лучше просто подождать, пока она успокоится. Как бы там ни было, у Шильтрона теперь такое преимущество, что мы можем пресечь в зародыше любые поползновения пьянцы, высказался я. Насколько я понимаю, у пьянцы всего один герой, Лук. Неучтенной остается только повозка, но она вроде бы не у них. Это точно. Не думал, что все изменится настолько быстро, согласился со мной Мамору. Теперь мы сможем заняться поисками пути в будущее, не переживая за тылы. Видимо, в ближайшее время вся наша стратегия будет сводиться к улучшению имеющегося оружия, уточнил Мамору. А как же, согласился я, оружие должно быть сильным, иначе какой в нем смысл? Силы нам и так хватает, так что особенно переживать по этому поводу не надо. В наш разговор неожиданно вмешалась Наталья, которую словно осенило. Так, подождите, если я теперь герой молота, то что насчет той штуковины, которую вы мне дали несколько дней назад? Разумеется, ты больше не можешь ей пользоваться, ответил я. Разве не очевидно, поддакнула Харун, что я точно знаю, так это то, что священные и клановые герои не могут использовать в бою что-либо кроме собственного оружия. Отсюда следует очевидный вывод, Наталья больше не может использовать экспериментальный молот Харун. Если честно, мне было бы очень интересно испытать его в бою, но ничего не поделаешь, кивая, продолжила Харун. А, можно тогда я его заберу, вызвался Руфт. Что за шутки, я никому его не отдам. Неужели она настолько стыдится того, что это оружие может нам разболтать? Я понимаю, что не могу им пользоваться, но можно буду хотя бы носить на спине. Понимаю, что так молот будет бесполезен, но все-таки, нет, твое оружие должно отреагировать даже в таком случае. Единственное, что может помочь, это удаление особых свойств, ответила Харун. Думаю, в ее словах можно не сомневаться. Нет, я никому не позволю притронуться к этому молоту. А тебя, коварный алхимик, я рано или поздно прикончу собственными руками. Кажется, она пытается прийти к душевному равновесию через ненависть к Харун. Я надеюсь, гнев не проглотит ее так же, как вас, Наофуми сама. Интересно, возможно ли это? Ненавидит ли Наталья Харун так же, как я, суку? Мне кажется, что нет. Судя по тому, что Харун делится с арбитром силой, отношения между ними далеко не самые плохие. Дав-дав-дав-дав. Дав-тян истерично топала ногами, словно в поддержку Натальи. Правда, ничего кроме умиления она не вызывает. Недолго тебе осталось негодовать по поводу моего молота. В своем окончательном варианте он наверняка станет первоклассным оружием. Хотелось бы мне тебе верить. Несмотря на все ворчание, мы приняли Наталью в ряды героев. Хотя казалось, что эта девушка при первой же возможности убежит от своих обязанностей, мы знали, что чувство долга не позволит ей так поступить. И все-таки какая же это мерзкая работа, быть героем. Иногда мне кажется, что эссенции из кожи вон лезут, лишь бы причинить нам побольше страданий. Вечером того же дня, когда Наталья стала героем, я сидел у себя в комнате, то рисуя эскизы новых украшений, то смешивая лекарственные травы. Рафу, дафу, ко мне пришли рафтянки. Рафтелья в последнее время занята работой над ментальными травмами Кила и других детей, поэтому мы теперь в основном ночуем раздельно. О, вы что, хотите спать у меня? Что касается рафтянок, то они ложатся где попало. Правда, в последнее время обычно рядом с Рафталией, потому что помогают ей с терапией. Дав. Дав-тян шагнула вперед, встала на задние лапы и высоко подпрыгнула. Раздался хлопок, и она прямо в воздухе превратилась в повелительницу из прошлого. Хаэм, что случилось? Если она приняла этот облик, то, видимо, хочет о чем-то поговорить. Кстати, я никогда не понимал, почему ты не пользуешься этой формой. Есть какая-то причина? Для поддержания формы нужна энергия, которая очень медленно копится. Если бы я знала про это раньше, то расходовала бы ее экономнее. Ах, вот в чем дело. В плане мастерства повелительница из прошлого еще умелее Силдины, поэтому ей бы воевать на передовой, однако она крайне редко принимает гуманоидную форму. Я все гадал, в чем причина, а оказывается, в нехватке энергии. Весьма неожиданное неудобство. Итак, ты сейчас превратилась, чтобы мне что-то сказать, причем вкратце? В принципе, да. Не хочешь попросить Харун, чтобы она с помощью биоалхимии продлила время превращения? Стоило договорить, как повелительница из прошлого поморщилась от отвращения. Не шути так, мое состояние и так противоестественное. Не хочу становиться чем-то еще более извращенным. Ладно, ладно. Что же, как было ясно по поведению Давтян, повелительница из прошлого очень не любит Харун. Тем более, это и не нужно. Постепенно скорость набора энергии увеличивается сама собой. Грустно об этом говорить, но скорее всего причина в том, что я привыкаю к новой форме. А во, значит, постепенно ей будет проще превращаться. Хотя я не хочу затягивать разговор. Мне многое нужно тебе сказать. Ладно, интересно, она специально пришла ко мне именно когда в моей комнате нет Рафтали? Первым делом я должна объяснить, кто я вообще такая. Предок Рафтали, да, судя по всему, ты родилась несколько позже Натальи. Однако у тебя был молот, очень похожий на эксперимент Харун. Если честно, я и правда очень плохо представляю себе, кто такая повелительница из прошлого. Ясно только, что она примерно наравне с Рафталией и Натальей. Видимо, в настоящей истории этот молот появился позже, и ты получила его для опытов, предположил я. Нет, он и был создан именно так, а я родилась внутри него. Иными словами, ты остаточные воспоминания Натальи? Почти, но не совсем. Если точнее, я появилась в этом молоте спустя несколько лет, когда закончился процесс скопирования личности. Иными словами, Рафтян 2, она же повелительница из прошлого, это не сама Наталья, а производная от копии личности, которую сделал молот. Я не знаю, что так на меня повлияло, погружение в прошлое или постепенное привыкание к этому телу, но сейчас я нет, термин «вспоминаю» тут не подходит. Скорее, белые пятна в моей памяти заполняются сами по себе. Ао, я почти успел обрадоваться, что она сможет рассказать нам про события этой эпохи, но раз она родилась позже, то на такую помощь рассчитывать не приходится. Однако я уже понемногу вспоминаю то, что должно случиться после этих времен. Меня начнут постоянно выносить из кутинера в качестве оружия арбитра. Я буду вселяться во владельцев молота силой откровения и карать монстров и героев, которые вышли из-под контроля. А, так ее всегда призывали так же, как это делала Силдина. Так это, получается, не столько повелительница, сколько выездной каратель кутинера. В перспективе ее так и ожидает бесконечное участие в дурацких конфликтах. Однако со временем моя жизнь как разумного оружия подошла к концу. Дальше ничего не происходило, пока Силдина не пробудила меня своей силой. Думаешь, эта пустота означает, что волны на какое-то время прекратились? По крайней мере, повелительница из прошлого отвела взгляд. Я помню бесконечные битвы с разными новыми врагами. Это были группы, в которых всегда был кто-то похожий на Макину. Могут ли они быть ее союзниками? Вот вопрос, который не дает мне покоя. Понял. Перемещение в прошлое – это само по себе необычайное происшествие. Но теперь, словно этого было мало, я всюду нахожу новые сведения, дающие пищу для раздумий. Пока что у меня нет однозначного ответа на все вопросы, но это лишь подчеркивает необходимость скорейшего возвращения в наше время. Кстати, почему ты ничего не сказала о Квадракону? Мы давние напарники по неволе. Если я его разговорю, то устану слушать. Тем более, мой рассказ мало что изменит. Ах, вот оно что. Кажется, повелительница из прошлого всегда недолюбливала Квадракона. И, действительно, она не так уж и много может ему рассказать. К тому же, если я появлюсь в таком облике перед нынешней повелительницей, она может бурно отреагировать. А, ну да, чувствую, что Наталья надломится сразу в нескольких местах, если ей такое показать. Психически она до сих пор чересчур нежная. Вряд ли она переживет новость о том, что среди пришельцев из будущего затесался ее клон. Значит, подытожим, ты – это молот, на который записалась чуть более взрослая личность Натальи. После чего меня извлекли из молота и поместили в этот сосуд. Кстати, почему у тебя голос немного похож на Харун? Не знаю. Может, она добавила частичку своей личности в молот? Если можно, я тебя попрошу не предполагать такого. Думаю, это время так повлияло. По крайней мере, в мои последние вылазки до Селдины мне уже говорили, что я как-то странно разговариваю. Ага, понял. Ну, и что еще ты пришла мне сказать? Это будущее Наталья очень похоже на Рафталью. Если последний накинуть несколько лет, из-за этого мне трудно относиться к ней как к повелительнице из прошлого. Может, ты хотела почитать мне нотации на тему того, что нельзя менять будущее? Тогда я напомню, что это ты помогла добить лисицу, которая в наше время стала бы приспешницей такта. Сдается мне, после такого не воскресают. Хм, нет, я более-менее уверена, что это другая. Ответ более-менее меня не успокаивает. Снова вспомнился тот загадочный хвост, который я сегодня видел. Более того, мне самой интересно увидеть, к каким изменениям приведут мои действия. Поэтому упреков не жди. Ясно. Значит, никто мне не помешает обсудить с Харун превращение Филории в Рафа. Если ты это сделаешь, то пощады не жди. Знай меру. Черт, и она туда же. Более того, меня крайне раздражает то, как ты спелся с коварным алхимиком и потакаешь ее безобразием. Как я и думал, Харун ей не по душе. Тогда что, ты тратишь драгоценную энергию просто ради ворчания? Нет, конечно, я знаю нечто, что может оказаться для нас зацепкой. Увы, мои воспоминания о нем очень мутные. И что это? Мы видели нечто крайне похожее в руинах филариалов перед тем, как попасть сюда. Ты, случайно, не про тот странный механизм, который включил Матеису? Мы видели там комнату с полом в виде песочных часов. Кажется, это была установка для управления временем. Хорошо, но в этом мире нет руин филариалов. Или тот храм более древний, чем они? Вспомнилось, что Мамор уговорила какой-то святой земле. Думаю, в конце концов она и стала теми развалинами, которые мы по приглашению Филории посетили, пока бегали от церкви трех героев. Но где же искать руины? Вроде бы Милти как-то пыталась поспрашивать, где они находятся в этом мире, но ей сказали, что ничего подобного не знают. Трудность в том, что мы находимся в мире до слияния. Его рельеф совсем другой, поэтому географические знания особенно не сопоставишь. Например, в будущем на дороге, которая ведет от Милромарка и Шильдвельта в Фабрей, есть пустыня, а в этом мире ее нет. Будет очень обидно, если окажется, что источник этой установки – мир копья. Как ни прискорбно, это вполне возможно, согласилась повелительница из прошлого. Это уже не смешно. Как же нам попасть обратно? Я не говорю, что мы в полном тупике. Возможно, надежда появится после того, как мы отыщем клановую повозку. Каким образом повозка может нам помочь? Удивился я. Таким, что ее сила в перемещении. Она похожа на клановую лодку параллельного мира. Я уверена, ей под силу привести нас в мир меча и копья, если мы воспользуемся нашим священным мечом как ориентиром. Что, серьезно? Хотя чему я удивляюсь, если Эснабард приплыл в наш мир на клановой лодке, пользуясь украшением якорем, наверное, и мы сможем сделать то же самое. Но как же я недоволен хитростью наших врагов. Это же надо, забросить нас в тот мир, из которого нет пути обратно. Ты уверена, что повозки это под силу? Клановая катана, например, не может переместить Рафталию в мир Кидзуны. Поэтому это всего лишь надежда, а не решение всех проблем. Ясно. Осталось только разобраться, где эту повозку искать. Как нам сказали, это крайне привередливое клановое оружие, которое не хочет выбирать обладателя. Более того, никто даже не знает, где она находится. Может быть, нам стоит взять на поиски Фиторию, которая станет в будущем ее хозяйкой. Я понял, что ты предлагаешь, но вопрос в том, как искать то, чего никто не видел. В этой эпохе она должна находиться в том месте, которое герои называют святым. Так ты, оказывается, знаешь, только что вспомнила. Вот и как после такого доверять этой повелительнице? Наталья точно впадет в отчаяние, если узнает, что это ее будущее. И все же оказывается, что на святой земле есть что-то важное. Однако сам Мамор уговорил, что это бесполезное место. Кажется, мое время на исходе, Повелительница из прошлого выпустила дым и вновь превратилась в Дафтян. Дафу, вздохнула она. Ей что-то не нравится в этом облике. Наверное, если бы у Рафтали была рафообразная форма, она относилась бы к ней точно так же. Ладно, надо погладить Дафтян, пусть это будет награда Натальи за превращение в рафообразную. Но когда я протянул руку, Дафтян отпрыгнула от меня, словно зверек, у которого сработал инстинкт самосохранения. «Дафу-у-у!» – зашипела она на меня. Кажется, она догадалась, что я пытался сделать. «Ладно, задумка не удалась. Я тебя понял. Значит, завтра предложу Мамору сходить на Святую Землю. Даф, Рафу. Итак, благодаря информации от повелительницы из прошлого я узнал нашу следующую цель. Святая Земля. Том 22. Глава 8. Нулевая зона. Эй, Наофуми». Утро следующего дня началось с нервного стука Милти в мою дверь. «Чего тебе надо в такую рань?» «Тревога. Срочно вставай, я тебя введу в курс дела». «Да-да. Ну, что там? Нападение пьянцы?» «Да, только не прямое. Опять? Да чего упрямая страна? А ведь я надеялся, что заявление о присоединении героя молота к силам Шильтрона успокоит их. Аж злость берет. Не пора ли нанести пьянцы по-настоящему сокрушительный удар? Мне уже кажется, это лучше, чем доверять дипломатию Мамору. Пусть узнают, что такое жить в страхе и ожидании вторжения. Если говорить точно, то они по очереди нападают на все страны, которые посылали Шильтрону предложение о заключении союза. То есть Пинса показала свое настоящее лицо, кажется, это проявление отчаяния. Но неужели они могут просто взять и напасть на другие страны? Общественное мнение ведь будет на нашей стороне. Я не знаю, что у них на уме, но они идут напролом. Моей тени чудом удалось спастись. Так и есть, появилась вслед за Милти сильно побитая и израненная тень, опираясь на плечо Рафтали. Судя по тому, как она замотана бинтами в несколько слоев, раны у нее и правда серьезные. Ее личные рафообразные тоже заметно пострадали и лишь чудом не сваливались с плеч тени. Наш враг довольно силен, раз сумел отыскать тени так сильно потрепать. Наофуми сама, положение крайне серьезное, сказала Рафтали. Это я уже понял. Но первым делом вылечите тень. Я бы есть поддержала вас, но не думаю, что такие раны под силу даже вам, герой щита Дона, Рафу. Уж с такими я справлюсь. Мне уже приходилось лечить Атлу, которую все считали безнадежным случаем. А в случае тени можно даже выбирать между магией и лекарствами. Или есть какая-то причина, по которой она так говорит. Тем не менее, я попробовал прочитать заклинание, выбрав целью тени косплеящих под ниндзя рафообразных. Мой выход. All Liberation Hill. Заклинание окутало тени рафообразных косплееров исцеляющим светом. Теперь их раны должны. Но стоило подумать об этом, как из раненых снова пошла кровь. Как это? Армия пьянцы есть испытывает какое-то странное оружие, урон от которого невозможно лечить. Армия страны, которая хотела дружить с Шильтраном, тоже не есть смогла сопротивляться натиску, потому что их раненые не есть поддавались лечению. Этого еще не хватало. Несомненно, мы имеем дело с каким-то проклятием. Наверное, эти раны сродни тем, которые я получил из-за Blood Sacrifice. Объединив силы с Мадраконом, я попытался изучить раны тени. Хорошо, если их можно вылечить с помощью магического ритуала или святой воды, потому что иначе раненых ждет смерть. Они постепенно истекают кровью и слабеют на глазах. Рафтали, неси их в наш госпиталь. Есть, Наофуми. С ними все будет хорошо, Милти, я их вылечу. Обещаю. Позови Рата и Харун. Ладно, мы уложили тени рафообразных на койки в госпитале и снова попытались оказать им первую помощь. Вскоре прибежали Рата и Харун. Мы вместе попытались изучить раны. Что-то это не очень похоже на проклятие, заявила Харун. Действительно, согласилась Рата. Скорее выглядит так, будто нечто зафиксировало раны в открытом состоянии. Возможно, если бы исцеляющее заклинание применил не граф, от него бы стало еще хуже. Ученые заключили, что лечение может даже навредить пациентам. А оговорка про меня была к тому, что я не могу наносить урон, в том числе заклинаниями исцеления. Когда мое заклинание превратилось из лечебного в боевое, оно развеялось само по себе. Так уж, к моему огромному сожалению, устроена моя сила. Хотя на сей раз это свойство, по всей видимости, спасло тень от еще больших мучений. Это крайне злобная и коварная ловушка. Не думаю, что у пьянцы были технологии, способные создать такое, заключила Харун. У нас в будущем есть проклятия, которые мешают лечению, но такого я еще не встречала, сказала Рата. Ваши мысли, конечно, интересные, но как нам это лечить? Если это рана фиксированного размера, то что будет, если ее углубить? Она залечится? Собирая информацию, я есть видела тех, кто пытался это проверить. Однако в таком случае рана лишь есть становится глубже. Тень изучала наших врагов. По-видимому, это включало и знакомство с состоянием тех, кого они ранили. Черт, я ведь и сам думал предложить этот метод, а от него, оказывается, только хуже. Можно поместить вас в питательный раствор, но сначала проверим. Рата достала пробирку и вылила ее содержимое на рану тени. Повалил черный дым, потекла кровь, рана стала еще глубже. Кажется, ты их так только добьешь, прокомментировала Рата. Но ты же должна понимать, что совсем не заживающие раны бывают только в литературе, невозмутимо парировала Харун. Да что же это такое? Мне тоже вспоминаются легенды моего мира, в которых встречается оружие, оставляющее раны навсегда. Можно попытаться перебить этот эффект пересадкой клеток. Однако эта ловушка так тщательно продумана, что я не удивлюсь, что она блокирует лечение даже на клеточном уровне. Черт, каким же злодеем нужно быть, чтобы придумать такое оружие? Такое чувство, будто это враги Сейн делятся с Пьенсой технологиями. Хотя, конечно, если уж мы попали в прошлое, то и они могут здесь оказаться. Вы ей можете как-нибудь помочь? Если мы не можем залечить рану, есть вариант удалить весь участок кожи. Но вопрос еще, приживется ли потом новая кожа после пересадки? Вдруг мне вспомнилось, как Кидзуна спасала Цугуми после опытов, а также уничтожала силу перерожденца, который пытался украсть оружие. Рафтелия, я мог бы обратиться и к Рену, и к Сейн, которые тоже пришли посмотреть, но мне кажется, Рафтелия управится быстрее всего. Да, попробую ударить по ране нулевой катаной. Что? Но, у нулевого оружия нет силы атаки. И я думаю, это единственное оружие, которое может справиться с настолько злобной силой. Эта технология настолько извращенная, что ее только и остается что назвать нечестной. А главный метод борьбы с нечестной силой – именно нулевое оружие. Хорошо. Рафтелия достала катану, переключила ее на нулевую и провела острием вдоль раны тени. Ха-ха-ха-ха, застонала та от боли. Раз так, значит, какой это эффект есть. Пора попробовать еще раз, First Heal. Я тут же выпустил заклинание в рану, которую потревожила Рафтелия. Однако ничего не изменилось. Кровь продолжала течь. Нет, протянула Рафтелия. Даже нулевое оружие не помогает, проворчал я. Что же это за сила такая, одновременно и нечестная, и разрешенная? Так и хочется подколоть создателя нулевого оружия на тему того, зачем у него есть такая серая зона. Подумать только, что все настолько серьезно, сказал Рата. Каха, даже мой гениальный мозг не может родить решение здесь и сейчас, нервно продолжила Харун. Хотя если переместить ее душу в гомункула, ты успеешь? Спросил я. Эн не есть волнуйтесь, я не есть собираюсь умирать. Хотя тень говорила тихим и слабым голосом, на умирающую она и правда не тянула. Вот только с таким кровотечением она протянет дня два, не больше. Разве этого достаточно, чтобы ворваться в Пьенсу и прижать к стенке ответственного? Может, идея Харун, единственный способ успеть? Да уж, трудная задача. Даже в речи обычно самоуверенной Харун можно заметить ее внутренние колебания. Можно попробовать принудить клетки к делению, но вряд ли тот, кто придумал такие раны, не учел такую возможность. По ее нерешительности я понял, что она и правда не знает, что делать. Похоже, правильный метод лечения знает только разработчик этого оружия. Но он, если к нему обратиться, наверняка выставит неприемлемые встречные требования. Наофуми, Милти посмотрела на меня с мольбой во взгляде. Если мы согласимся на оккупацию Пьенсы, то спасем тени ее рафообразных. В противном случае наши поиски сильно затормозят, а возможно, даже сделают невозможным возвращение в будущее. И все же, герой щита Дона, вы есть не должны мириться со злодеяниями Пьенсы и выполнять их требования ради меня. Эрафу, рафообразные замотали головами, поддерживая тень. Время еще есть. Я есть прекрасно понимаю, что чувствует королева, но я есть счастлива, ведь у меня еще есть время сказать ей все, что я не успела раньше. Рафу, все, я решил. Причем еще давно, когда потерял Атлу, положился на спутников, а затем поговорил с Атлой внутри щита. Я больше никого не хочу терять, Чего бы мне это ни стоило, я буду защищать остальных любой ценой. Я сжал кулаки, чтобы не издавать неподобающих звуков. Вдруг мне почудился голос. «Ты уверен?» Я слышал его впервые, но что-то в этом голосе показалось мне знакомым. Он напоминал мой собственный, но не до конца. Что это такое? Казалось, будто голос доносится из щита, но в то же время он раздавался прямо в моей голове. Впрочем, сейчас важнее не источник голоса, а что он говорит. Да, я был уверен. Хотя после войны с церковью трех героев роль тени в моей жизни сильно уменьшилась, она все равно старалась поддерживать нас. Сейчас, после попадания в прошлое, она собирала информацию о Пьенсе и помогала Милте с ее работой. И что самое главное, я не сомневаюсь, что она тайно поддерживала нас далеко не в одной битве. Я не хочу терять ни одного из своих помощников. Этот путь может быть трудным. Возможно даже, что ты никогда не станешь прежним. Ты уверен, что не пожалеешь? Да какая разница? Я принял решение и колебаться не собираюсь. Ради спасения товарищей я готов на любые меры. Тогда ответит на твою решимость. Голос будто бы стал громче. Забудь и достигни нулевой зоны. Начало нуля изменилось и достигло нулевой зоны. Высшая. Сила атаки минус один увеличена. Проницаемость магии освоена. Антимежпространственная защитная преграда. Слабая. Перед глазами вдруг промелькнули системные надписи. А затем в голове возник метод лечения этой раны. Откликнись на мой зов. Прозрачная тьма, что исторгла из себя все, став истинной пустотой, и прояви себя. Наофуми сама, что-то случилось? Спросила Харун. Я не знаю, но Наофуми сама словно что-то излучает. Черт возьми, как же сложно составить это заклинание. Оно не похоже на привычный пазл, и Мадракон почему-то не реагирует. Как бы описать ощущение от составления этого заклинания? Представьте пазл, скрещенный с ловлей аквариумных рыбок с очком, как на фестивале. Это головоломка, которую приходится собирать, двигая тончайшие пленки. Я, герой щита, повелеваю земле и небесам. Пусть исправится мироздание, пусть хлынет гной в пустоту. Ошибаться можно, но от этого заклинания потребует еще больше времени. Сложность просто запредельная. Тем не менее я упрямо строил заклинание. Как источник силы, я повелеваю всему. Сотри сим заклятия, что я сочту нечестными. All First Heal Zero. Я почувствовал, как моя рука обмякла. Эта магия потребовала всей моей маны. Что это было? Зеро, прошептала Рафтелия. Вдруг из моей руки в сторону теней рафообразных вылетело пространственное искажение. Оно прикоснулось ко всем ранам, после чего растворилось в воздухе. Кажется, я в этот момент на миг потерял сознание, потому что начал падать. Наофуми сама. К счастью, Рафтелия успела меня подхватить, потому что очнулся я не на полу. У, вы в порядке? Да, со мной все хорошо. Я за раз потратил всю ману, вот и в обморок упал. Неужели вы теряете сознание, когда остаетесь без маны? Но что это была за магия? Поинтересовалась Харун. Не знаю. Она просто пришла мне в голову. Больше мне нечего про нее сказать. Лично меня больше интересует загадочное сообщение про нулевую зону, высшую. Когда эта способность появилась в статусе, рядом с ней добавился индикатор, показывающий 3%. Что с тенью? Вроде ничего не изменилось. Я выпил несколько зелий, чтобы восстановить ману. До конца восполнить запас не получилось, но по крайней мере пропала усталость. Так, я очень надеюсь, что эта магия делает что-то полезное, а не просто расходует ману. Я попробовал снова применить исцеляющую магию. На сей раз рана исчезла. Ао, что именно ты сделал? Спросила Харун. Я ведь подозревала, что эти раны в принципе невозможно вылечить. Сам не знаю, но эта магия появилась от эволюции способности на одном из тех щитов, которые открылись от сделанных тобой листьев. Я пока не знаю, что и почему произошло. Пока можно лишь порадоваться тому, что мы нашли способ лечить неизлечимое. Осталось только исцелить их. Герой щита Дона, спасибо вам. Рафуу, хватит благодарностей. Лечитесь и восстанавливайте силы. Я есть понимаю вас. После этого, тени надо тоже всерьез заняться тренировками, чтобы не отставать по силе от остальных. Хотя тень всегда была достаточно сильной, мы никогда, например, не усиливали ее по методу кнута. Я должен делиться силой со всеми, кто помогает мне. Наши враги коварны. Они пытаются ранить и убить нас всеми возможными методами. Нам нужно все возможные благословения, чтобы никто не умер, когда что-то подобное произойдет в следующий раз. Есть надеюсь на ваше снисхождение. Если желаете, В качестве благодарности я есть могу превратиться в Рафтелию и сказать любые слова, какие вы захотите. Рафуун, тень добавила паршивую имитацию речи Рафтян в конце. Тебе правда хочется умереть сразу после спасения? Спросил я. Почему-то у тени дурацкое чувство юмора. Это у нее что, за шутку считается? Как бы там ни было, ясно, что впереди нас ждут крайне неприятные события. Мысленно обливаясь холодным потом, я подлатал тени рафообразных своими заклинаниями. После этого мы решили встретиться с Мамору и обсудить дальнейшие шаги. К моему искреннему раздражению, похоже, что поездка в Святую Землю откладывается на потом. Мамору со своими товарищами, уже проведавшие шумихи, пришел в нашу деревню. Мы собрались в столовой, и я рассказал ему о случившемся. Когда Мамору узнал об угрозе со стороны Пьянсы, в помещении воцарилась мрачная атмосфера. Оружие, раны от которого может лечить только Наофуми, пробормотал Мамору, складывая руки на груди. Возможно, все не так плохо, ведь мы хотя бы нашли, чем ответить. Что-то подсказывает, что этой силой нельзя пользоваться слишком часто. В основном из-за кошмарного расхода маны, возразил я. Эти заклинания настолько прожорливые, что я теряю сознание. К тому же они медленно читаются. Как они вообще добились такого эффекта? Это какие-то чары или особенности материала, или, возможно, Рен уже пытался раскрыть секрет вражеского оружия словно заправский кузнец. В будущем мы не видели ничего подобного. И более того, это настолько необычный эффект, что даже Харун не смогла придумать ему схему лечения. Возможно, я смогу подобрать другую терапию, если мне принесут образец оружия или хотя бы нескольких пациентов для опытов. Правда, есть важный нюанс, я не гарантирую, что подопытные выживут. Медицина, она вообще строится на множестве экспериментов и жертв. Даже Харун не сможет придумать лечение без человеческих потерь. Вот насколько коварное оружие добыли наши враги. Это оружие, оставляющее незаживающие раны, будто пришло прямиком из мифов, пробормотал Мамору. Я тоже так подумал. Похоже, это крайне распространенные мифы. Так и есть. В легендах моего мира такое оружие тоже встречается. Из самых известных, Фригарах и Гайбулк из кельтских мифов. Думаю, что Арпа из древнегреческой мифологии сюда тоже подходит. Мы сейчас находимся в параллельном мире со множеством игровых элементов. Я не удивлюсь, если здесь есть оружие, вдохновленное мифами. И, возможно, наши сложности с лечением обусловлены тем, что использование такого оружия трудно назвать нечестным. Помеха лечению – достаточно простой и понятный проклинающий эффект, но над ним явно поработали, чтобы сделать настолько зловещим и коварным. Такое чувство, будто этому проклятию отключили восприимчивость к тем методам развеивания, которые должны у него существовать. Не исключаю, что подобное оружие могло найтись в каких-нибудь развалинах, напомнил Мамору о том, что в этой эпохе, в отличие от наших, существует и другое могущественное оружие, помимо священного и кланового. Хотя в руинах филариалов нашего мира Рен тоже отыскал какой-то меч, как его Ашкелон. Это знаменитый меч для убийства драконов, и я не удивлюсь, если он сохранился с древних времен. Хотя с другой стороны, это могла быть работа одного из героев. Но мне кажется, это оружие появилось подозрительно вовремя, закончил мысль Мамору. Вполне возможно, этот козырь был у них и раньше. Однако почему его пустили в ход именно сейчас? У них настолько отчаянное положение, что пришлось идти на крайние меры. Нет, совпадение настолько неестественное, что здесь это не оправдание. Милти, тень ничего не говорила? Нет. По ее словам, враги вдруг напали и пустили в дело это оружие. Кажется, разумнее всего предположить, что за этим стоят какие-то другие люди, а Пьянса просто пользуется положением. Скорее всего, согласилась Милти. И что ты предлагаешь? Думаешь, встречное нападение здесь поможет? Я молча посмотрел на Наталью, как-никак, сила арбитра сейчас у нее. Действительно, творятся странные дела, однако рассуждать о нападении на Пьянсу преждевременно. Если враги не используют геройское оружие, то я не могу поддержать вас в применении героев для ответа. Похоже, она решила ответить исключительно как арбитр. Наталья по-прежнему верит, что силу героев ни в коем случае нельзя использовать для развязывания конфликтов. Что касается тех, кто не относится к героям, они вольны участвовать в войнах. Это касается как Пьянсы, так и Шильтрона. То есть ты сделаешь исключение только в том случае, если герой Лука Пьянсы стоит за этим вторжением и имеет к нему отношение, уточнил я, И Наталья молча кивнула. Она совсем не против вражеского вторжения, если оно стало возможным исключительно благодаря развитию технологий, а не опоре на силу героев. Эта позиция меня раздражает. Мы доказали свою ценность для мира победой над источником волн. Это же какую наглость надо иметь, чтобы на нас нападать? Разве это не угроза для мира? Возмутился я. Скорее всего, с точки зрения Пьенсы угроза для мира, это, наоборот, мы. Точнее, для того мироустройства, в которое они верят, парировал Мамору. По его словам выходит, что наши враги исповедуют пьенсоцентричность. В их понимании мирование гармония строится вокруг Пьенсы, которая управляет окружающим миром по своему усмотрению. Их можно понять, ведь раньше эта философия работала. Они находили оправдание для того, чтобы подавлять остальные страны своим могуществом. Однако сейчас, после нашего появления, все резко изменилось, и теперь мировые события выходят из-под контроля Пьенсы. Из-за этого они, по-видимому, плюнули на поиски оправданий, иначе с какой стати враги затеяли полномасштабное вторжение и пустили в ход оружие, оставляющее незаживающие раны? Видимо, так и есть, поддержала Милти Мамору и развила тему. Они нападают на остальные страны с криками о том, что Шильтран прятал ото всех огромную силу, достаточную для противостояния волнам. Видимо, эта часть гнилой человеческой природы беспокоится о личной выгоде больше, чем о каких-то там волнах бедствия. В Милромарке будущего такой подход тоже процветал. Похоже, что в каждой эпохе можно найти страну, управляемую безнадежными подонками. И я очень рад, что Пьенса рано или поздно исчезла. Но хотя это естественно, что злодеи получили по заслугам, к моему огромному сожалению, корни того же самого зла вновь проросли в Милромарке. Значит ли это, что в Пьенсе можно найти предков Милти? Ладно, давайте я скажу то, что вы все уже подумали. Возможно ли, что Пьенсу тайно поддерживает самопровозглашенный бог? Спросила Милти и посмотрела на меня и Наталью. Вполне возможно, согласилась арбитр. Однако у вас нет веских доказательств. Хм, нам будет трудно оправдать даже наблюдение, поделился своими мыслями Аквадракон. Затем посмотрел на меня и предупредил. Твоя ярость увеличилась. Держи ее под контролем. Я что, кажусь таким раздраженным? Вроде ненависть к миру не излучаю, настроение у меня тоже неплохое. Ладно, вернемся к делу. Действительно, наши враги из тех, которые после случившегося решат напасть из-под тишка. Момент для появления подозрительного оружия выбран настолько удачно, что я даже не сомневаюсь, кто за этим стоит. Но в то же время я уверен, что если мы попытаемся оправдать этим вторжение, то враги будут все отрицать. И что самое главное, даже разрушение Пьенсы ничего не изменит, так как самопровозглашенные боги дадут силу какой-нибудь другой стране. Что нам нужно, так это выкурить и замочить тех подонков, которые управляют Пьенсой словно кукловоды. План, конечно, простой, но никаких конкретных соображений по притворению его в жизнь пока нет. С какой бы стороны подойти к этой задаче? При желании нам под силу подкосить Пьенсу, заявил Мамору. Пускай у них есть мощное оружие, им сначала придется попасть по нам. Мы можем отправить штурмовой отряд из негероев, чтобы застать врасплох вражеские силы. После победы они принесут нам оружие, чтобы мы могли изучить его и создать метод лечения. Ну, это самый безопасный вариант, согласился я. Еще можно обратить украденное оружие против врагов. Я не знаю, как они на это ответят, но рано или поздно их теневые покровители должны проявить себя. Откровенно говоря, моему раздражению нет пределов. Как же бесит враги, которые пользуются методами суки. Ты не против, если мы тем временем проникнем в Пьенсу, чтобы разведать обстановку? Это ведь не развязывание войны, уточнил я у Натальи. Та в качестве ответа медленно закрыла глаза. Ни да, ни нет, но она не возражает против вылазки. Очевидно, официальное одобрение она давать не хочет. А как там поживают планы Пьенсы по захвату Святой Земли? Если нас что-то задержит во время вылазки, то мы не успеем никуда добраться, даже по срочному поводу. Мамору обращался к Милти и к своему баронообразному советнику. «Все как прежде», — сказала королева Милромарка. «Своим жителям они твердят, что их курс остается тем же самым. Они должны захватить Святую Землю, после чего все герои присягнут им на верность, а волны будут уже не страшны». «Именно», — подтвердил советник. «ГМ, почему Пьенса так упрямо рвется к Святой Земле? Может, у них для этого особые причины? Шильтран, он, казалось бы, перед самым носом, но они все равно настаивают на важности именно Святой Земли. Как гласит информация, которую передала нам Тень, они направили несколько небольших элитных отрядов в сторону Святой Земли, добавила Милти. Ага, но сколько времени понадобится Пьенси, чтобы переключиться на захват Шильтрона? Спросил я. Прямо сейчас они бросили все силы на другие государства, так что время пока есть. Вторжения можно не бояться пока что. Мы отправимся на поле боя. Там опасно, поэтому я думаю, брать ли с собой кого-то кроме героев. На Афуме я не против, чтобы они тоже сражались, но что, если кого-то ранит? Справедливо заметила Милти. Прямо сейчас раны могу лечить только я, если кто-то из деревни получит тяжелую травму или умрет. Но с другой стороны, если наш отряд будет чисто геройским, у врагов появится повод обвинить нас в нарушении правил. Если честно, мне кажется, что по-быстрому раздавить Пьенсу – самое простое решение, признался я. Не хочется затяжной войны. Вдруг Мамору поднял руку. Я хочу поговорить с героем Лука, узнать у него, правда ли он готов участвовать в этом конфликте, забыв о морали. Неужели он считает, что война дает им право опускаться до такого? Да, будь у ваших стран гонка вооружений, придраться было бы ни к чему, но оружие появилось в такой момент, что Пьенса не сможет смыть это пятно с репутацией. Пьенса считает героев символом справедливости, и если мы отберем последнего, преимущество перейдет к нам, согласился я. В этом мире не принято решать военные конфликты с помощью героев. Их здесь приравняли к оружию массового уничтожения. Поэтому в этой эпохе героев демонстрируют противнику словно козырь, хотя в игре они не участвуют. Их задача – всего лишь устрашать. Если в Пьенсе потеряют оправдание своим действиям, то превратятся в кровожадных паразитов, мечтающих о мировом господстве. Правда, сработает ли этот план, зависит от того, как пройдут переговоры с героем Лука. Будь он таким же, как прежние Ицуки, я бы не питал никаких надежд. Однако в прошлый раз он принимал участие в битве чуть ли не из-под палки, к тому же он готов к переговорам. Тогда давайте сделаем так. Команда нападения проникнет в Пьенсу, команда защиты займется обороной Святой Земли, предложил Мамору. Думаю, это самое то, согласилась Милти. Я лично возглавлю отряд внедрения, однако мне понадобится помощь людей на Афуме. Я должен выделить ему эксперта по шпионажу, но не Тень, потому что она раскрыла себя. На Афуме сама обратилась ко мне Рафтелия. Если речь о внедрении, мне кажется, лучше всего послать меня, раз Рафтели в совершенстве владеет магией сокрытия и иллюзий. Действительно, она для этого задания подходит лучше всего. Но, готов ли я послать Рафтелию к врагам, оружие которых оставляет незаживающие раны? Разумеется, одна я не пойду. Я уже заручилась поддержкой рафообразных. Кстати, вдруг вмешалась Рота, чтобы выступить с предложением. Можно ли пропустить такую атаку и при этом не пострадать? Я уверена, что способ есть. Тело, которое моя коллега создала для Мейкуна, может быть использовано в качестве одноразовой биологической брони. Да, этот метод может помочь. Тело можно замаскировать под одежду, которая будет раздуваться перед пропущенным ударом. Так он не повредит носителю, согласилась Харун. Одноразовое тело – это, конечно, удобно, а запасные-то есть? Спросил я. Оно формально относится к слизнякам и точно так же способно к размножению через паразитическое слияние. Ну вот, пошла профессиональная терминология. От нее в голове возник образ злобного слизняка, который поглощает своих жертв и растет в объемах. Думаю, если такое существо примет облик одежды, то ее носитель и правда сможет пережить атаки. Если использовать иллюзии рафообразных, то тело Мейкуна можно выдать за одежду. Думаю, ему самое место на вылазке, поддержала Милти. Рафтелия собиралась сказать что-то еще, но ее перебила Наталья. Я тоже собираюсь в Пьенсу. Прямо сейчас Наталья не только арбитр, но и герой молота. Ее репертуар в целом такой же, как у Рафтели, так что особых проблем быть не должно, но я и сама долгое время гадаю, не сбился ли герой Лука с истинного пути. Пора спросить его. Эта Пьенса заставляет его участвовать в бессмысленных конфликтах в то время, как на первом месте должна стоять защита мира от волн. Дав, одобрительно воскликнула повелительница из прошлого и будущая Наталья. Мне одному кажется, что Дав Тян портит всю серьезность атмосферы. Хе-хе-хе. Проклятие антилечения, сама мысль о нем воодушевляет меня. И я хочу показать демону, что пустил его в ход, всю глубину адских мук. Начала выступать Филория. Мамору, Какой пример подадут герои простому народу, если испугаются этого проклятия? Мы должны быть светочем и символом отваги. Филория. Да, ты права. Вот почему мы должны отыскать героя Лука. Думаю, пришло время поделиться с остальными тем, что я вчера узнал от повелительницы из прошлого относительного Святой Земли, раз у нас все-таки намечается туда вылазка. Ну что, сказал я, значит, Маморус преимущественно своими союзниками проникнет в Пенсу, а остальные займутся захватом Святой Земли, которая им так нужна, чтобы мы могли заявить о нашем праве на победу. Пенса считает, что захват Святой Земли должен сплотить героев вокруг того, кому это удалось. Интересно, будут ли они кричать, что Шильтран не считается, потому что это злая страна. На Афуме, я тебе еще раз скажу, что по-хорошему в этой земле не должно быть ничего такого, но я думаю, тебе стоит там побывать и самим все увидеть, ответил Мамору. Тогда решено, Мамору, выпалила Филория. Я и Дарк Брейвы займемся Пьенсой в то время, как на Афуме со своими приспешниками познакомиться со светоземцами. Ух, Наталья резко нахмурилась. Кажется, Филории не стоило вслух причислять ее к Дарк Брейвам. Светоземцами, переспросил я. Да, это потомки спутников самых первых героев, которые решили жить на Святой Земле, чтобы защищать ее. В основном это человекоящеры интежимны. Хаем, Рен, вдруг обратилась к Рену и Клер. Что? Мне очень интересно увидеть этих светоземцев. Ты не против, если я присоединюсь к вам? Что скажешь, Наофуми? Она могла бы обратиться прямо ко мне, а не к тебе. Я почему-то обзавелся посредником. Наверное, причина в том, что Эклер комфортнее обращаться с различными просьбами именно к Рену. Ты что-то надеешься отыскать на Святой Земле? Спросил я. На самом деле да, призналась Эклер. Это такое же личное дело, как у королевы Милти и ее предшественницы к Святой Земле Филариалов. О, самым верным соратником моего отца был прямой потомок человека-ящера, некогда служившего герою щита. К сожалению, он, как и мой отец, погиб в самой первой волне, защищая людей. Это был для тебя кто-то важный, один из моих наставников, которого я почитала как воина. Он часто заменял мне отца, когда тому приходилось заниматься срочными делами. Именно он привил мне такое отношение к полулюдям. Стараниями отца ему удалось построить особняк и завести семью, но боюсь, что их всех. Какая трагичная история. Но она прекрасно объясняет, почему Эклер хочет встретиться с сородичами этого человека. Когда-то мы считали Руфта, весьма близкого родственника Рафтали, причастным к нападению людей из Кутинра на Руларану. Сначала мы думали отомстить ему, но потом узнали, что он только формальный повелитель и на самом деле находится практически в плену. После этого нам сразу захотелось его спасти. «Я могу пойти с вами, чтобы телепортировать к точке недалеко от Святой Земли», — сказала Харун. «Значит, мы сможем попасть туда быстро». «Ладно, со мной пойдут Эклер и Рен. Благодарю». «Что же, отряд на Афуме разведает обстановку на Святой Земле», — сказал Мамору. «А мы будем защищать страну», — выкрикнул Фаур, сжимая кулаки. Его рвение тоже легко понять, ведь рано или поздно эта страна станет Шильдвильтом. Только не переусердствуй. И все остальные тоже помните, если увидите у врагов подозрительное оружие, ни в коем случае не позвольте им вас ранить. Ясно? Да, конечно, братец. Звонко выпалила Килл. Пока еще сложно сказать, сумела ли она победить ментальную травму, однако жители моей деревни в любом случае достаточно могучая сила, способная остановить наступление Пьенсы. Но, увы, не более, общественное мнение пока не позволяет нам наступать самим. Как ни прискорбно, первым делом нужно во что бы то ни стало выбить из руки Пьенсы их последний козырь, героя Лука. «Думаю, я тоже выберу Святую Землю, мне она интересна», — заявила Милти, вставая со своего места. «Что насчет тебя, Руфт? И я пойду туда. Полезно разведать обстановку в разных местах, чтобы быть готовым к любым битвам». «Верно. Ну что, на Афуме отправляемся?» «Да, время уходить. Совещание подошло к концу, мы подготовились к битвам. Первым делом мой отряд, Мамору и Харун отправились на Святую Землю». Том 22, глава 9. Геройская аура. Навык Харун в мгновение ока переместил нас ближе к Святой Земле. Я осмотрелся. Речка течет, вдали видны умиротворяющие холмы. «Я знаю это место. Нам туда», — сказала Милти и указала пальцем. «Совершенно верно», — Харун кивнула. «Мы с матерью уже были там, когда объезжали места, связанные с легендой о четырех священных орудиях. Действительно, королева Милрамарка, а если точнее, Мать Милти вовсю занималась исследованием легенды. Вероятно, отец Эклер тоже был здесь. Ну что, давайте знакомиться с местными. Да, Мамору тоже на время присоединился к нам, чтобы проводить к нужному месту. Святая земля филариалов будущего состояла из пустых развалин и была практически недостижимой для обычных смертных. Однако в этом мире попасть в нее оказалось не слишком сложно, а постройки, хоть и древние, еще не обветшали до конца. Вот они, остатки страны, некогда основанной первыми героями Щита и Лука. Остается лишь вздохнуть о цикличности мира, любое государство переживает как взлет, так и падение. Даже когда мы вернемся в наш мир и положим конец войне с волнами, Милромарк, наверное, все равно не просуществует вечно. Шильтран, страна Мамору, в некотором смысле сохранится в будущем, однако пройдет через множество преобразований и станет Шильтвильтом. А что касается Фабрея, то пока остается лишь гадать о том, когда именно возникла эта страна. Как бы там ни было, пока Пьенса собирает силы для нападения на Святую Землю, мы должны подготовиться к отражению удара. За время моих раздумий мы дошли до какой-то деревни. Это Вушиль, деревня тех, кто следит за Святой Землей, пояснил Мамору у ворот. Я посмотрел вперед, на улицу и жителей. Население состояло из одетых как крестьяне человекоящеров, только на редкость широкоплечих и мускулистых. Скорее, это были крокодилообразные зверолюди, работающие в полях мотыгами. Были, впрочем, и полулюди, за которыми волочились крокодильи хвосты. Видимо, для этой расы смена форм между зверочеловеческой и получеловеческой в порядке вещей. Кроме того, я заметил зверолюдей, похожих на куниц. Эти выделялись стройностью, намекавшей на исключительную проворность. Что касается женщин, то они в основном занимались домашними делами, возясь с корзинами и катками, а дети носились по улице. А, господин Мамору, когда мы вошли, к Мамору обратился один из местных. Однако первым делом он почему-то подбежал ко мне, чтобы поклониться. Лишь после этого он подошел к Мамору. Тем временем спутники героя щита прошлого вышли вперед и поздоровались с незнакомцем. Чем обязаны этому внезапному визиту? Да так, есть одно мелкое дело. До нас дошли новости, что Пьенса хочет захватить Святую Землю, поэтому мы пришли разведать обстановку. Понятно, это возмутительно, что они хотят замарать грязью наши легенды. Пожалуй, вам стоит поговорить со старожилами. Можешь помочь с этим? Положитесь на меня. С этими словами местный житель ушел в деревню в компании спутников Мамору. Уже скоро он вернулся престарелым человекоящером. Тот постоянно водил перед собой тростью, видимо, плохо видел. Как и первый селянин, он почему-то первым делом посмотрел на меня. «Какая приятная встреча, господин герой щита Мамору. Вушиль никогда не забудет всего, что вы для нас сделали. Господин старейшина, это не Мамору», — подсказал еще один человекоящер, видимо, помощник старейшины. «О, правда, но я обращаюсь к человеку, которого окутывает аура героя щита. Аура, значит, вот я и дожил до того, что меня начали узнавать кто по ауре, кто по кровожадности, которую я излучаю. А вот про Мамору старейшина, кажется, почти забыл». Давно не виделись», — заговорил Мамору. Старейшина повернулся к нему с изумленным видом. «Да, но тогда кто этот человек, овеянный сильнейшей аурой? Вокруг меня и правда такое сильное поле, ну и экстрасенс же нам попался. Это очень долгая история», — решил подать голос я. «Меня зовут Иватанина Афуми. Я вообще-то тоже герой щита, но тот герой щита, которого вы знаете, это вот он. Ох, похоже, без основательного разговора здесь не обойтись. Нас пригласили в деревню и повели к большому дому. Впрочем, недостаточно большому для всех нас, так что мы решили, что на переговоры пойдут только некоторые герои. Наверное, это и есть его родина», — пробормотала Эклер, пока мы шли. «Ты уверена?» — спросил Рен. «Да, тот человекоящер, друг моего отца, однозначно относился к той же расе, что и все местные жители. Я точно помню, как удивлялась, почему он мускулистее других ящеров. Я заметила представителей этой расы еще в Шильтране, поэтому уже долгое время хотела во всем разобраться». «Ясно». Если Эклер выглядела радостной и воодушевленной, то взгляд Рена, наоборот, стал тоскливым. Однако Эклер этого не замечала, ее глаза скользили от жителя к жителю и горели примерно так же, как в день знакомства с непобедимо адаптирующейся бабулькой. Отец всегда говорил, что ему было очень трудно обзавестись таким помощником. Якобы он хотел быть последним жителем Святой Земли и умереть на ней же. Возможно, это и правда в каком-то смысле счастье, увидеть родину бывшего наставника в ту эпоху, когда здесь жили его сородичи. Ладно, пусть Эклер пока разговаривает с Рином, а нам предстоит важный разговор внутри дома. Даже не знаю, с чего начать, пробормотал Мамору. Перескажи ему все и не торопясь, посоветовала Харун. Да, и правда. Надеюсь, вы не против, если я буду говорить тихо. Мамору и Харун рассказали старейшине обо всех событиях, которые произошли начиная с нашего появления, аккуратно обходя тему воскрешения Филории и прочих преступлений. Я тем временем проникался тем, насколько в этой деревне доверяют Мамору и всему, что он говорит. Понятно. Значит, из будущего, старейшина повернулся ко мне. Первые герои щита и герой лука доверили моему племени защиту этой земли. Я Сейдар, нынешний вождь. Очень рад знакомству. Повторюсь, конечно, но я Иватанина Афуми. Это возле меня Рафтелия, она арбитр будущего. Затем я объяснил про Милти, Руфта, Рата, Сейн и так далее. Я очень признательна, что вы уже представились. Если кто-то забывает сказать свое имя на Афумисами, он сразу же выдумывает этому человеку дурацкую кличку. Кажется, Рафтелия как обычно чересчур сильно переживает по поводу имен. Да, кстати, каким бы в таком случае мое имя? Я был бы очень рад это узнать. Старейшина ящеролюдов. Банальщина. Тихо. Лучше к делу переходи, бросил я ехидничающему Мамору. Меня весьма обнадежили новости о том, что теперь вашей силы хватает для убийства злодеев, которые стоят за волнами. Это, конечно, прекрасно, но теперь дела у Пьенса идут так плохо, что она планирует захват Святой Земли, ответил Мамору старейшине. Мы слышали, они собираются послать туда с этой целью элитные отряды, поэтому пришли на разведку. Безусловно, Святая Земля очень важна для нас. Это то место, где когда-то процветал огромный город. Мне нетрудно понять, с какой целью эта страна надеется завладеть им, но неужели эти амбиции стоят того, чтобы перекраивать миропорядок? Риторически вопросил Сейдар, почесывая подбородок. Что же, я согласен. Поскольку с вами есть герой щита, обладающий сильнейшей аурой, я не смею вам препятствовать. Вы можете посетить Святую Землю. Благодарю вас. В будущем Святой Землей завладела Фитория и скрывала ее от чужих глаз с помощью непроходимого леса. Интересно, а в этой эпохе есть похожий защитный механизм? Что же, я проведу вас. Спасибо. Разговор закончился быстро, и мы пошли смотреть на Святую Землю. Пока мы шли, я все пытался понять, есть ли в моей внешности что-то необычное. Что-то случилось, на Афуми сама. Я правда что-то излучаю, в свое время Атла говорила, что у меня особенная аура. После этого нечто подобное ощущалось Ян. Теперь к этим экстрасенсам присоединились человека-ящер и куницы, живущие возле Святой Земли. Меня даже начали принимать за Мамору, а на самого Мамору смотрит как на обычного человека. Да, так и есть. Не знаю, как это объяснить, но при виде вас у меня всегда возникало странное чувство. Поначалу оно меня пугало, но затем я осознала, что оно загадочным образом притягивает к вам. ГМ. Похоже, что и Рафтелия что-то чувствовала. Фаур рассказывал, что и он, впервые увидев вас, ощутил нечто странное. Он предположил, что похожие чувства, но гораздо более ясные, посетило Ятлу. Может быть, обладатель щита располагает к себе полулюдей и зверолюдей. Нас сегодня столько путают, что я чувствую себя ущербным по отношению к Наафуми. Не понимаю, почему Мамору, еще один герой щита, воспринимается местными жителями как менее примечательный. Он ведь может атаковать. В некотором смысле он лучше меня. Я только и делаю, что иронизирую и пренебрегаю обязанностями. Что это за бред, считать меня более достойным героем? Ты даже сейчас иронизируешь. Ты, Наафуми, и правда грубиян, однако опыта у тебя побольше моего. Особенно опыта общения с другими героями. Это потому что в моем мире священных героев вдвое больше. Правда, мне пришлось сильно попотеть, чтобы подружиться с этими героями, в том числе с Рином. Возможно, что из-за этого конфликта моя аура стала сильнее, чем у Мамору. Или настоящая причина в том, что ко мне привязалось клановое зеркало. Отсюда можно прийти к греющему душу выводу, что я стал этаким полуторным героем, который круче остальных. Хотя нет, считать себя лучшим, это образ мышления так-то, так что не буду. Тем более, что с великой силой приходит великая ответственность, а зачем мне еще больше неприятностей? Разве это достаточное объяснение, возразил Мамору. Я думаю, твоя аура обусловлена тем, что ты за все берешься с остервенением и готов трудиться на благо тех, кто в тебя верит. Давай ты перестанешь выражаться как второй Рен, у тебя, если что, популярность тоже зашкаливает. Герою она вообще положена по умолчанию. Ты меня звал? Отвлекся Рен от разговора с Эклер. Нет, не обращай внимания. Я пытаюсь объяснить человеку, что лестью от меня ничего не добиться. Но ведь я даже не пытался тебе льстить, протянул Мамору. Мстить придуркам, не гнушаясь никаких методов. Разве есть в мире другое занятие, от которого также поет душа? На Афуме сама, выражение лица, предупредила Рафтелия. Ну а что я могу сделать? Будущее просто кишит безнадежно гнилыми злодеями. Здесь они, правда, тоже есть, но скрываются. И все-таки по сравнению с будущим эта эпоха лучше. Она нравится мне хотя бы тем, что тут не вычищены знания о прошлом. Да и люди, вроде, более толковые. Как неприятно это слышать. Складывается впечатление, что все наши усилия будут напрасны. Мамору нахмурился. Ничего не напрасны. Кое-что в будущем все же осталось. И ты ведь помнишь слова Харун о том, что ничто не длится вечно. Я решил на всякий случай поспорить со словами Мамору. Не хватало еще, чтобы его разочарование аукнулось в будущем. Совершенно верно, подтвердила Харун. И даже этот поход, всего лишь одна из вещей, которые бесследно растворятся в вечности. Я готов согласиться с Наофуми в этом, но не в том, что от мести врагам поет душа, проворчал Мамору. Я считаю, вы должны придерживаться своего мнения. Это одна из черт Наофуми Самы, которую я не слишком понимаю, поддержала его Рафтелия. Больно мне нужно твое понимание. Есть в мире люди, которых мама в детстве не научила относиться к людям так тебе хотелось бы, чтобы относились к тебе. Мне просто нравится, как они начинают жаловаться, когда по-свински начинают обращаться уже с ними. Пусть знают, что нечего обижать других, если не готов быть обиженным сам. Они сами виноваты, что творят зло, но при этом не готовы столкнуться со злом сами. Я повидал уже слишком много негодяев, которые после поражения ноют и скулят как побитые псы. Рен, тебе ведь тоже на душе полегчало, когда сука разок сдохла. А, ну да, знакомое чувство. Стоило упомянуть суку, как взгляд Рена померк. Видимо, он до сих пор не победил ментальную травму. Упрямая сволочь, нет бы оставаться мертвой. Так или иначе она должна быть наказана. С учетом ее способностей к перерождению больше всего мне хочется создать механизм, который бы мгновенно убивал ее прямо в точке воскрешения. Эти киллы на респауне, если выражаться по-геймерски, станут отличной пыткой, если мы сумеем точно определить, где именно она появляется после смерти. Уверен, Рейна и остальные жертвы суки будут довольны. Наофуми сама, давайте сменим тему. Ты уверена? Мне об этом даже думать приятно. Да, потому что мне кажется, в противном случае ваша геройская аура почернеет. Я ведь ей не управляю. Да, я выполняю свои обязанности как героя, но не чувствую, как излучаю ауру. Может, у меня не получается сдерживать дух? Кстати, а не дух ли это? Я попробовал сосредоточиться на нем и собрать внутри себя. Наофуми сама, что вы делаете? Пытаюсь сдержать свой дух. По-моему, ничего не изменилось. Мне кажется, ваша аура – это нечто другое. Ну и что мне с ней делать? Что это вообще такое, быть героем? Рен посмотрел вдаль. Не знаю. Мамору почему-то подхватил мысли и даже посмотрел в ту же точку, что Рен. Это вы к чему? К тому, что я веду себя как дурак, а не герой. Вы это Матеису скажите. Матеису, конечно, дурак, но мне кажется, что мир несправедлив. Да, Наофуми, я доверяю тебе, но в твоей силе есть какая-то странность, которую я никак не могу принять как должное. Ты пожалеешь, если будешь меня раздражать своими рассуждениями. Наофуми сама, если вы не прекратите ваши шутки, такое мнение о вас станет повсеместным, вмешалась Рафтелия, тоже глядя на меня глазами Рена. Эй, что значит шутки? Черт возьми, в чем я виноват? Хватит на меня так смотреть. Что-то в последнее время Наофуми сам себя подставляет своими шутками, прошептала впереди Милти, украдкой косясь на меня. Тихо, всем молчать.